производили подагру, расслабление нервов и преждевременную старость. Напившись чаю, я предложил профессору прогуляться со мной по городу и осмотреть некоторые заведения. Он согласился на это, и мы, надев небольшие соломенные шляпы, вышли на улицу. Осматривая дом с улицы, я не мог довольно налюбоваться прекрасной отделкой фризов, капителей, колонн и других наружных украшений. Плоды, цветы и различные фигуры, изображенные на стенах между окнами, превосходили все, что я доселе видел по части ваятельного искусства. «Прекрасная лепная работа», — сказал я. «Вы ошибаетесь», — отвечал профессор. «Все наши дома и все эти украшения сделаны из чугуна». «Как? Чугунные дома?» — воскликнул я. «Это что-то необыкновенное. Хотя в наше время начали уже употреблять чугун для дорог, мостов, колонн, лестниц, разного рода машин, полов, даже картин и галантерейных вещей, но я никак не мог предвидеть, чтобы из чугуна можно было строить дома». Примечание. Я видел прекраснейшие портреты выпуклой работы, сделанные на казенном заводе. Конец примечания. «Ничего нет легче, — сказал профессор. — Строитель дома представляет на чугунный завод план и фасад здания. И ему отливает нужное число ящиков или сундуков, колонны, пол, потолки и крышу, которые скрепляются между собой винтами. Ящики, закрыты со всех сторон, имеют по одному малому отверстию с винтом, через которое насыпают в ящики сухой песок. А для крепости стен и защиты от влияния атмосферы сие ящики спаиваются между собой особенной массой, вроде мастики. Такие дома весьма удобно переносить с места на место, и несколько огромных фур с паровыми машинами перевозят дом в несколько часов». «Теперь понимаю, что это нетрудно, если вы богаты железной рудой, — сказал я. — Но чрезвычайное употребление горючих веществ при недостатке дров должно быть весьма ощутительно небогатым людям, и ваши заводы, вероятно, поглощают большое количество земляных уголев, торфу или других материалов». «Вы снова ошибаетесь, — сказал профессор. — Новый способ разложения атмосферного воздуха, открытый знаменитым самоедом Панурамаем, членом Обдурской академии в 1946 году, производит светородный газ, который согревает нас, освещает и содержит наши заводы и фабрики. Во всякой части города находится главная лаборатория, откуда проведены трубы во все дома. По воле хозяина оного или жильца, при повороте одного крана комнаты освещаются. Другой кран в несколько секунд согревает печи, а третий доставляет огонь в кухню и в одно мгновение готовит кушанье». «Все это хорошо, — сказал я. — Но такое множество металла не привлекает ли в город электричество во время грозы?» «На что же громовые отводы, — сказал профессор, — которыми в ваше время так мало пользовались? Посмотрите, у нас на каждом домом, мостом и будкой находится громовой отвод. А кроме того, мы всегда снабжены этим спасительным орудием». «Снимите вашу шляпу, — промолвил профессор. Я снял ее, и он мне показал под пуком перьев складной громовой отвод и клубок цепочки, для сплыва электрической материи на Землю.